next nigga, what? Я понятия не имею, откуда дует ветер. Я в душе не ебу, откуда растут ноги. Я даже не знаю, кто этот злобный педик и где я умудрился ему так сильно перейти дорогу. Знаю одно, я сижу на нарах в Сибири. Звучит, по-моему, уже совсем неплохо. Могу сказать браво, организация антидилер. Схватили опасного рецидивиста Долматова Леху. Ну наконец-то, как же вы со мной намучились. Теперь вся молодежь перестанет торчать, и в нашей стране жить станет гораздо лучше. Самое главное, чтобы гуф замолчал. Договорились, я сам за здоровую движуху и даже не против заткнуться на недельку. Но если у вас получится подслить гуфа, то мне придется познакомить вас с люгэнгом. А? У-ту-ту-ту-ту. I'm sorry. Я не планировал, но вы сами напросились. Дамы из разных весовых категорий. И я немного подзабыл, что мы не на Сицилии. Наверное, имеет смысл сейчас залечь на дно и как обычно потянуть время. Но если продолжать откладывать на потом, никто так и не узнает, как они беспределят. Мне крайне неудобно перед Слимом. На самом деле медведь тут вообще ни при чем. Еще раз прошу прощения у Вадима. Зато в длинные нарды научился играть старичок. Папа, прости меня, мама, за то, что я опять на федеральных каналах. Вы, наверное, устали от такой рекламы. Вы не поверите, но у меня опять все нормально. Я приеду домой только немного попозже. Хотел сегодня, но меня не отпускают. Тут просто люди такие хорошие. Угощают чаем, все купаем. Курить я, скорее всего, правда брошу. На этот раз они серьезно докопались. Безусловно, для меня это будет очень сложно, но я попробую хотя бы для себя, скрипя зубами. Есть дофига чё добавить. Еду на дачу освежить память. Прикинь, что будет, если я начну тут спамить. Любой из Красноярском, сидя на пальме. Есть дофига что добавить. Еду на дачу освежить память. Прикинь, что будет, если я начну тут спамить. Любой из Красноярском, сидя на пальме. Есть дофига что добавить. Еду на дачу освежить память. Прикинь, что будет, если я начну тут спамить. Любуюсь Красноярском, сидя на пальме.